Глава 5. Первое задание. Киви, повторяю, это ненормально. Воробушек, пойми, не каждому в мире повезло так, как нам с тобой. Есть и те существа, которые живут значительно хуже. Твой тон проповедника совершенно не объясняет происходящее. Наоборот, все вполне объяснимо, такова жизнь. Нет, это ненормально, повторила я, рассматривая чистые и вполне качественные кожаные перчатки. Как броня они бесполезны, но как одежда весьма стильные, красивые и, главное, теплые. Но удивляет не то, как эти перчатки выглядят. Коричневые, кожаные, утепленные, без малейших дырочек и царапин перчатки. Удивляет то, из чего они сделаны. А именно, из убитых нами степных волков. Если говорить проще, после того, как мы обогнули горы, пустыня и жаркие края наконец-то остались позади. Дальше мы шли по равнинам, где много зелени, различных растений и, самое главное, местных хищников, которые постоянно на нас нападали, причем стаями. И это были волки. Ладно, опустим тот факт, что этих волков словно под копирку сделали. Один и тот же размер, окрас, форма. И да, опустим тот факт, что их убивала не я, а Киви. Все же он воин, а не я. Я в основном стояла в стороне и кричала, когда видела очередную приближающуюся стаю. Меня больше всего удивляло то, что как только Киви убивал волка, животное как-то слишком быстро разлагалось и исчезало, оставляя после себя несколько предметов. И ладно, волчья шкура. Опустим, что она уже обработана и высушена. И главное, тут есть доля логики. Наверное. Но перчатки... Хотя у Киви есть на это свое мнение. В его понимании, голодный волк, особенно зимой, может съесть все, что попадется на пути. Начиная от обычных зверей, заканчивая землей. И если волку удалось отыскать пару перчаток, то он, естественно, их съест, чтобы выжить. И знаете, в этом объяснении также есть переломанная под понятие справедливости этого мира логика. Но она есть. Однако почему пара перчаток есть в каждом волке? Повторяю, в каждом. Даже шкура не после каждого волка остается, но перчатки непременно. Если судить по твоей теории, то огромная стая пару дней назад атаковала целую фабрику по производству перчаток, и каждый волк проглотил по паре, не разжевывая. Причем выглядят перчатки так, словно только что из магазина. Продолжала рассуждать, примеряя очередную пару. На мои слова Киви нахмурился и раздраженно выпятил губы. При этом продолжал крутить в руках здоровенную дубину, избавляясь от прилипшей травы, грязи и волчьей крови. «Ты слишком придираешься», — наконец-то бросил тот басом. «Зимы у нас бывают суровые». «Лучше продолжай собирать. Отыщем коробейника и продадим ему все». «Эх, пусть так», — смирилась я, продолжая подбирать с земли перчатки и шкуры. «Допустим, получить шкуры после охоты в порядке вещей. Перчатки? И тут есть определенное объяснение, но...» Вновь наклонилась и подняла небольшую горсть серебряных монет. «Деньги волки жрут от того, что зима больно суровая. Нет, я не против, Но, согласись, это странно. Киви какое-то время смотрел на меня хмурым взглядом, словно злился из-за моих слов. Хотя злился он скорее из-за того, что у него нет ответов на мои вопросы. И в итоге он сам начал задаваться этими вопросами. Потом фыркнул, подошел ко мне, выхватил из рук огромную сумку с волчьими шкурами и перчатками и направился дальше. «Поторапливайся, воробушек, если не хочешь стать закуской какого-нибудь волка вместо привычных им перчаток». «Да иду я, иду», — буркнула в ответ, поправив самодельную сумку на плече. «Эх, вот и поговорили». По правде сказать, хоть мы и шли, до сих пор не знали, куда и зачем. Моя миссия — выжить. Киви пояснил, что после того, как мы обогнем горы, до ближайшей человеческой деревни рукой подать. Вот только это оказалось не совсем так. Мы идем уже полтора дня, натыкаемся на волков, которые, кажется, с каждым разом все сильнее и сильнее. Либо это мы слабеем. Перерыв сделать не можем, так как во время отдыха могут напасть новые волки, которые не против пообедать с нами, даже оркам. И по какой-то причине теперь мы собираем весь этот хлам, который уже пихать некуда. Кажется, у меня набралось больше сотни перчаток, а шкуры даже лень считать. Но деньги всегда к месту. Нам удается отыскать еду и воду, все благодаря Киви. Но деревня и ночлег также не помешали бы. И, наконец-то, нам улыбнулась удача. Мы нашли деревню. С виду самая обычная деревушка. Небольшие одноэтажные домики, сделанные на простой лад. Дворики, деревянные заборы, калитки. Но вот люди... Знаете, у некоторых такие лица, словно скоро начнется восстание мертвецов, и они морально готовятся. Одежда дряблая, изношенная. Многие, когда видели меня и Киви, убегали в дом, словно мы могли им как-то навредить. Для меня подобное поведение было непривычным. Впервые за долгое время я видела людей, но люди от меня убегали, как от чумы. Хотя Киви вел себя так, словно давно к этому привык. Вполне вероятно, что это из-за того, что он орк, но, с другой стороны, если ты боишься орков, зачем так близко селиться рядом с их деревней? Я и Киви молча направлялись по центральной тропинке в середину деревни, выискивая что-нибудь вроде торговой лавки или таверны. Мы хотели что-то купить, продать и элементарно найти ночлег. И только мы заприметили подходящее место, как к нам вышел высокий, седовласый, с длинной густой бородой старец в белых одеяниях. Я вначале даже подумала, что это призрак, который опирается на длинную кривую палку. Потом в голову пришла мысль, что это друид, мало ли. Этот мир непредсказуем. Но нет, ответ оказался весьма странным. Худой и уставший старик сразу взглянул на Киви, а не на меня. Для него меня словно не существовало. Причем он и недовольно причмокнул губами и немощным дрожащим голосом заговорил. «Здравствуй, твой путник, я старейшина. Ты прибыл в деревню отчаяния. Не знаю, с какой целью к нам пожаловал орк, но могу сказать сразу, воровать у нас нечего. Мы бедны, слабы. И запуганы уже давным-давно. Бери, что хочешь, и уходи, сопротивляться не будем. Чего? Ну и настроение, да на похоронах-то и то веселее. И что это за название деревни? Деревня отчаяния. Как местные жители в принципе согласились на такое название? Да и кто согласится здесь жить? Смертники, камикадзе? Даже если бы мне платили, не стало бы жить в этом унылом месте. И вообще, я так-то тоже здесь. Почему меня не замечают? Да, знаю, рост у меня мелковат, так еще и фигура тощая. А если сравнивать с киви, так вообще игрушку напоминаю. Но это было бы простительно уркам. А тут ведь люди. Ясно все с ними. Сама о себе не заявишь, никому до тебя и дела нет. Киви так вообще нахмурился и помрачнел от слов старика. Протискиваюсь вперед и начинаю переговоры. «Дедуль, мы пришли с миром!» — широкой улыбкой произнесла, обращаясь к старику. «Только после этого на меня наконец-то взглянули. Да, да, я существую. Примите это уже!» «Мы с моим напарником путешествуем по миру. Вот решили заглянуть к вам. Ничего воровать, грабить или разрушать мы не хотим. Наоборот, мы хотим торговать. Вот!» — указала на огромный мешок за спиной киви. «Ну, там шкуры, перчатки разные. Где это можно продать?» Старик около минуты стоял и молчал, не желая что-либо говорить. Мне даже на миг показалось, что он глухой редкостный сексист, предпочитающий разговаривать хоть с орком, но с мужиком, нежели с бабой. «Этой старой мумии лучше оглохнуть, иначе я психану и не посмотрю на ее возраст. Так поколочу, что ему даже те степные волки не позавидуют». «Алло!» — крикнула я, заставив старика и других местных жителей, стоящих в стороне, вздрогнуть. «О, так вы меня слышите! Отлично! Так где у вас здесь торговая лавка или что-нибудь в этом роде?» Старик нахмурился так сильно, что, казалось, лицо его немного вдавилось внутрь, откуда торчали только огромный горбатый нос и усы с бородой. Но все же он начал как-то на меня реагировать, а именно ответил. «Да, ребята, на этой планете тоже есть жизнь. Расслабляемся». «Орк и человек, напарники?» — протянул старейшина, не веря моим словам. «Дитя, если тебя держат как рабыню, то можешь об этом сказать. Мы понимаем и принимаем». После сказанного старик еще со скрипом поклонился киви. От этого орк помрачнел так сильно, что даже цвет его кожи стал меняться. «Это плохо. Киви явно не в настроении». «Рабыня?» — воскликнула в ответ. «Киви мой братан!» — после обратилась к орку. «Давай, киви, как я учила?» Орк тут же сжал руку в кулак и протянул в мою сторону. Я сделала то же самое и стукнула его кулак своим кулаком, демонстрируя наши крутые отношения. Но, судя по взглядам местных жителей, никто из них не понял, что это был за жест. «Короче, мы друзья, понимаете? Напарники! И, как я уже сказала, просто путешествуем!» «О, бедное дитя! Как же сильно тебя травмировали, раз ты потеряла разум!» — протянул старик, причем так, словно уже похоронил меня. «Ну, ничего, В этой деревне все такие. Оно и видно, — без раздумий бросила я, чувствуя, что еще немного и сама его так травмирую, что он у меня оставшиеся деньки только улыбаться и будет. Лавка! — коротко потребовала, больше ничего не объясняя. Если твой хозяин хочет что-то продать, то вам следует идти этой дорогой. Через пару минут наткнетесь на старое серое здание. Все необходимое найдете там. Эх, третье место, которое я посещаю в этом мире. И пока ни одно из них мне не нравится. Нет, лучше промолчу и пойду дальше, иначе действительно не выдержу и забью старикашку. «Тебе не кажется, что люди здесь какие-то странные?» — обратилась к орку, пока мы искали лавку. «Выглядят так, словно им промыли мозги». «Это отчаяние», — пояснил Киви. Единственное, что они ждут, — смерть того, кто избавит их от мучений. «Жесть ты мрачный! Заканчивай, страшно!» — бросила я в сторону орка, на что тот лишь виновато пожал плечами. «Ну, от этой деревушки мне еще страшнее. Может, деньги получим и дальше пойдем? Ночевать здесь не хочется. Вдруг тут призраки водятся?» «Призраки!» — усмехнулся орк. «Их не существует. Это все сказки». «Вот знаешь, от тебя, так еще и в этом мире слышать подобного не желаю!» — фыркнула я, вытянув в сторону Киви указательный палец. «Сказки, чтоб его!» Орк вновь усмехнулся, продолжая путь. Наконец-то мы и нашли то, что искали. Здание, которое, по идее, должно привлекать внимание потенциальных клиентов. Музыка, приятная атмосфера, яркие цвета. Ну, демонстрация всех приемов маркетинга. Однако это явно не тот случай. Смотря на местную таверню, в которой была и торговая лавка, я думала лишь об одном. Это место проклято. Серое, старое, обшарпанное, с заколоченными окнами и полным отсутствием растительности здание. Только над дверью имелась кривая табличка, говорившая о том, что мы прибыли в нужное место. «Эй, Киви!» — зашептала я. «А может, ну ее вообще, эту деревню? Я вот прям чувствую, что если заглянем в этот морг, испортим себе карму». Я и так была не слишком хорошим человеком в прошлом. Уверена, в следующей деревне будет лучше. Надеюсь. Не волнуйся, воробушек. Улыбнулся орк, после чего бравой походкой направился в сторону входа. Любого призрака я отгоню. Да сдается мне, что там не только призраки. Пробубнила я, но орк меня уже не слышал. Делать нечего, мы вошли в таверну. К нашему удивлению, внутри было пусть и малолюдно, но вполне чисто и светло. За барной стойкой стояла молодая девушка с довольно милой улыбкой, которая сильно отличалась от местных жителей. Если те выглядели так, словно пережили апокалипсис, то она, наоборот, полна жизни. Невысокого роста, с густыми светлыми волосами, собранными в два хвоста. «Добрый день, путники!» — радостно приветствовала девушка. «Желаете перекусить или отдохнуть? Будьте как дома, здесь всем рады!» Я на какое-то время замерла на месте. Слишком сильный контраст. Либо эта девочка держит под барной стойкой окровавленную бензопилу, либо этот мир намеренно сводит меня с ума. Но Киви был более собран, нежели я. Он швырнул мешки с перчатками на столешницу перед девушкой и басом произнес. «Мы хотим это продать и получить провизию». «Ясненько», — Улыбнулась ему девушка, словно и не заметила, что перед ней орк. Схватила мешок, заглянула туда и бодро произнесла. 116 пар перчаток и 43 шкуры степного волка. За все это могу дать вам 3 золотых монеты и 94 серебряных. Вам подходит? Вполне, отозвался Киви, после чего мешок мгновенно исчез, и на стойке возникли обещанные монеты. Кстати, если вас интересует дополнительный заработок, то могу порекомендовать взять на себя задание от деревни, посоветовала девушка, указывая на небольшой стенд, стоящий в углу. На нем имелась всего одна записка с заказом. А, знаю я эти задания. Помнится, в каждой деревне есть такие стенды с заданиями. На общую сюжетную линию они никак не влияют. Просто получаешь опыт, деньги и дополнительные предметы, подходящие под твой класс. Если бы это была игра, я бы взяла задание, а потом выполнила по мере прохождения игры. Но сейчас... Идите вы все куда подальше. Я устала, хочу есть и спать, а тут еще целая деревня отчаянных. Нет, отмахнулась. Просто запасемся провизией и продолжим путь. Вы уверены? Переспросила светловолосая девушка. Эту деревню уже давно мучает один кошмар, а именно вожак волчьей стаи Адский Клык. Если убьете его и принесете шкуру, то в качестве награды от деревни получите священный клинок, способный уничтожить любого дикого зверя, а также корону древних королей. «Так, людям нужна помощь», — хмуро протянул Киви, задумчиво посмотрев в сторону плаката с заданием. «Их мучает волк». «Киви, подожди!» — громко произнесла, оббегая орка и вставая прямо перед ним. «Это глупо! На этот раз прислушайся ко мне! Они в награду дают клинок, который способен убить любого дикого зверя, но какой в этом смысл? Почему бы им не воспользоваться тем самым клинком против волка? Или сразу не дать его нам, чтобы одолеть местного монстра? Это глупое название «Адский клык», ну что за банальность?» «Но ведь мы можем помочь», — настаивал Киви, смотря на меня своим хмурым взглядом. «Позвольте заметить», — влезла в разговор девушка, «священным клинком не может пользоваться любой желающий, только истинный герой достоин держать его в своих руках. А дать его сразу не могут, так как вы можете убежать с оружием, и тогда жители деревни лишатся последней надежды на спасение». «Дамочка, вас вообще не спрашивали!» — рыкнула в сторону девушки. «Могли бы и сами его одолеть, раз такое дело!» Вновь повернулась в сторону орка. «Киви, братан, мы не в форме. Нам нужно отдохнуть. Пусть эта деревня отчаяния ищет себе другого героя. Не нужен нам ни священный клинок, ни старая ржавая корона, ни вшивый адский клык. Мы уходим!» «Кстати говоря», — продолжала девушка, словно не слышала меня, «я уже упоминала, что корона древних королей состоит из чистого золота и украшена драгоценными камнями. Ее стоимость составляет как минимум 100 золотых монет, а в большом городе и того дороже». В моем сознании прозвучал звенящий щелчок кассового аппарата. «Киви, думаю, нам все же нужно помочь несчастным людям. Как говорится, ну кто, если не мы?» «Я знал, что ты хороший человек», — улыбнулся орк, после чего потянулся к стенду и сорвал с него листок с заданием. «Мы беремся за это дело». «Принято задание победить адского клыка. Выполнение задания повысит репутацию героя, также вы получите награду — священный клинок и корона древних королей. За невыполнение задания репутация героя понизится, и жители деревни Отчаяния принесут вас в жертву адскому клыку. На решение задания вам дается 2 дня. Удачи! Услышав оповещение женского голоса, я устало закрыла глаза и прикоснулась к переносице. Иногда я свою жадность ненавижу, так как она заставляет меня совершать опрометчивые поступки. Мы все умрем. Не стоит так переживать за жителей деревни Воробушек, — добродушно отозвался Киви, кладя свою огромную ладонь мне на плечо. Мы им поможем. Да уж, вздохнула я, косясь на эту улыбающуюся девушку со светлыми волосами. Кто бы мне помог?